Тема вторая. Проблемы мозговой организации выше психических функций. Узкий локализационизм и антилокализационизм. Борьба теорий. Теория системной динамической локализации. Выдающийся русский публицист, философ и демократ XIX века Виссарион Григорьевич Белинский однажды сказал: «Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии». Отечественная нейропсихология сформировалась на основе положений теории общей психологии, разработанной Львом Семеновичем Выгодским и его последователями Александром Романовичем Лурия, Алексеем Николаевичем Леонтьевым, Петром Яковлевичем Гальпериным, Даниилом Борисовичем Элькониным и другими. Основные положения общепсихологической теории составили основу теоретического понятийного аппарата нейропсихологии, обеспечили науку соответствующими общепсихологическими моделями, необходимыми для анализа патологических феноменов, входящих в круг интересов нейропсихологии. В понятийном аппарате нейропсихологии по этой причине существует два класса понятий. Во-первых, понятия единые для общей психологии и нейропсихологии. Во-вторых, собственно, нейропсихологические понятия специфические для ее предмета, объекта и методов исследования. К первому классу относятся такие, как психическая деятельность, психический процесс, психологическая система, речевое опосредование, личностный смысл, образ, знак, действие, операция, интериоризация, интроспекция и многие другие. Ко второму классу относятся исключительно те понятия, которые применимы к нейропсихологии и несут в себе по большей части клинико-психологический смысл. Оба класса понятий вместе образуют сбалансированную систему, которая в полной мере обслуживает теорию, объясняющую с единых научных позиций закономерности нарушения и восстановления высших психических функций при локальных поражениях мозга, а также обосновывающую представление об их мозговой организации. Базисной для этой теории является положение о системном строении высших психических функций и их системной мозговой организации. Понятие «высшие психические функции» было введено в науку Выгодским, а впоследствии разработано Лурия и его школой. В психологии вообще и в нейропсихологии в частности выделяют высшие психические функции и элементарные психические функции. Высшие психические функции – это сложные формы сознательной психической деятельности, осуществляемые на основе соответствующих мотивов, регулируемые соответствующими целями и программами и подчиняющиеся всем закономерностям психической деятельности. По мнению Лурия, высшие психические функции обладают тремя основными характеристиками. Во-первых, они формируются в процессе жизни под влиянием социальных факторов, то есть они социализированы. Во-вторых, они опосредованы по своему психологическому строению, главным образом с помощью речевой системы, то есть они вербализованы. И в-третьих, они совершаются по воле самого субъекта, то есть произвольны по способу осуществления. Социальное воздействие детерминирует формирование высших психических функций, их психологическую структуру, причем речевое опосредование этих функций представляет собой наиболее универсальный способ их формирования. Высшие психические функции – это сложные системные образования, качественно отличающиеся от других психических явлений. По Выгодскому, высшие психические функции есть психологические системы, которые формируются путем надстройки новых образований над старыми с сохранением старых образований в виде подчиненных слоев внутри нового целого. В анатомии, рассматривая историческое развитие центральной нервной системы, мы говорили о процессах цефализации и кортикализации функций, являющихся основой формирования этих психологических систем. Отсюда характеристиками высших психических функций, как психологических систем, является их системное качество. Это осознанность, опосредованность и произвольность. Высшие психические функции, как психологические системы, обладают также свойством пластичности, взаимозаменяемости входящих в них компонентов. Неизменными или инвариантными остаются лишь исходная задача, то есть осознанная цель или программа деятельности, и конечный результат. С закономерностью формирования высших психических функций является то, что вначале они существуют как форма взаимодействия между людьми, то есть это интерпсихологический процесс, а затем как процесс внутренний, интрапсихологический. Это означает, что по мере формирования высших психических функций происходит интериоризация, то есть превращение их внешних средств осуществления во внутренние психологические. Первоначально высшие психические функции представляют собой развернутую форму предметной деятельности, опирающуюся на элементарные сенсорные и моторные процессы. А в дальнейшем эти действия и процессы как бы свертываются, приобретая характер автоматизированных умственных действий. В связи с этим изменяется и психологическая структура высших психических функций. Лурия дополнил представление о высших психических функциях как о сложных психологических системах представлением о том, что высшие психические функции – это функциональные системы. В нейропсихологии под функциональной системой понимается многозвенная психофизиологическая основа высших психических функций. Особенностью этих функциональных систем, как подчеркивал Лурия, является их сложный состав, включающий целый набор афферентных, иначе говоря, настраивающих, и эфферентных, по-иному осуществляющих, звеньев. Различные по содержанию высшие психические функции – гностические, мнестические, интеллектуальные и другие – обеспечиваются качественно различными функциональными системами. Рассмотренная нами системность и многокомпонентность высших психических функций являются центральными положениями для теории системной динамической локализации высших психических функций. Нейропсихологические понятия уже упомянутой нами второй группы многочисленны и разнородны, но среди них есть наиболее важные. Например, нейропсихологический симптом, термин происходит от греческого симптома, то есть признак, это нарушение психической функции, возникающее вследствие локального поражения головного мозга. Первичный нейропсихологический симптом. Это нарушение психической функции, непосредственно связанное с нарушением определенного фактора. Вторичный нейропсихологический симптом. Это нарушение психической функции, возникающее как системное следствие первичных симптомов по законам системной взаимосвязи с первичными нарушениями. Нейропсихологический синдром. От греческого синдрома, то есть совместный бег. Это закономерное сочетание нейропсихологических симптомов или симптомокомплекс. связанные с нарушением определенного фактора или нескольких факторов. Нейропсихологический фактор. Это физиологическое понятие, обозначающее принцип физиологической деятельности определенного участка мозга или мозговой структуры, нарушение которого ведет к появлению нейропсихологического симптома или синдрома. Факторный анализ. Это изучение качественной специфики нарушений различных психических функций, связанных с нарушением определенного фактора. То есть это качественная квалификация нейропсихологических симптомов. Синдромный анализ. Это анализ нейропсихологического синдрома с целью обнаружения общего фактора, являющегося причиной появления этого симптомокомплекса. Нейропсихологическая диагностика. Это исследование больных с локальными поражениями мозга с помощью нейропсихологических методов для установления места поражения мозга для постановки топического диагноза. Функциональная система. Это физиологическое понятие, заимствованное из концепции функциональных систем Анохина. Совокупность афферентных и эфферентных звеньев, объединенных в единую систему для достижения полезного результата. Мозговые механизмы высших психических функций, или, другими словами, мозговая организация психической деятельности. Это совокупность структур коры мозга, подкорковых образований и протекающих в них физиологических процессов, входящих в единую систему. Иными словами, это морфофизиологическая основа психических функций. Локализация высших психических функций. Это соотношение различных звеньев психической функции, как функциональной системы, с различными факторами, присущими работе той или иной мозговой структуры. Это синоним мозговой организации высших психических функций. Полифункциональность мозговых структур. Это способность мозговых структур под влиянием новых афферентных воздействий перестраивать свои функции. Это основа внутрисистемной и межсистемной перестройки высших психических функций, нарушенных вследствие локальных поражений мозга. Норма функций. Это показатели реализации функции в психологических единицах продуктивности, объема, скорости и так далее, которые характеризуют среднюю норму в данной популяции. Межполушарная асимметрия мозга. Это неравноценность того вклада, который делает левое и правое полушария мозга в каждую психическую функцию. Это различие в мозговой организации высших психических функций в левом и правом полушариях мозга. Функциональная специфичность больших полушарий. Это специфика переработки информации и мозговой организации функций, присущая левому или правому полушарию мозга, определяемая интегральными полушарными факторами. Межполушарное взаимодействие. Это особый механизм объединения левого и правого полушарий в единую функционирующую систему, формирующуюся в онтогенезе, то есть в процессе индивидуального развития. Вот далеко не полный перечень самых основных терминов второй группы. Проблема локализации высших психических функций принадлежит к числу важнейших проблем современного естествознания. Она лежит в сфере интересов многих наук, в том числе нейроанатомии, нейрофизиологии, неврологии, которая рассматривает проблему мозг и психика с разных позиций, используя различные научные методы. Нейропсихология не является в этом смысле исключением, исследуя особенности нарушений психических процессов у больных с локальными поражениями головного мозга. Основу нейропсихологического подхода к проблеме составляет теория системной динамической локализации высших психических функций. История неоднократно на множестве примеров доказывала и доказывает человечеству что истина лежит посередине, а крайние точки зрения всегда являются следствием порой жестоких заблуждений. Но эти крайние точки все же нередко становятся точками отсчета, задают координаты, которые позволяют идти к искомой золотой середине. Так и случилось с нашей наукой и ее теорией, ведь теория системной динамической локализации сложилась в ходе борьбы двух идей. Во-первых, узкого локализационизма, ее иначе называют психоморфологической концепцией. И, во-вторых, антилокализационизма, иначе говоря, концепции эквипотенциальности мозга. Первая концепция в основу ставит утверждение о том, что каждая психическая функция является неделимой психической способностью и может быть соотнесена с конкретной отдельной структурой мозга. В связи с этим утверждением выходит, что поражение этой структуры, иначе говоря, центра данной психической функции, ведет к необратимому функциональному нарушению. В разные времена эту концепцию отстаивали крупнейшие ученые Буйо, Брака, Вернике, Галь, Бродбенд, Шарко, Кляйст. Френологическая карта Галля и локализационная карта Кляйста стали логическим завершением узколокализационистских заблуждений XIX века. Но представление об абсолютной локализации каждой психической функции в пределах собственного мозгового центра до сих пор сохраняется в сознании некоторых современных врачей-клиницистов и психологов, отождествляющих локализацию того или иного симптома нарушения психической функции с локализацией самой функции. Вторая концепция также утверждает неделимость психической функции на отдельные составляющие, но мозг, его кора, рассматривается как эквипотенциальное, однородное целое для всех психических функций. По смыслу данного утверждения выходит, что психические функции связаны со всем мозгом, а любое поражение мозга приводит к одновременному нарушению всех психических функций. Степень нарушения функций не зависит от локализации поражения, а определяется масштабами мозговой катастрофы. Такой точки зрения придерживались Флуранс, Лешли, Гольц, Бергсон и многие другие. Но данная концепция не могла объяснить факты эффективной компенсации нарушенных функций у больных с локальными поражениями мозга, которые указывают на возможность осуществления подобных функций другими отделами мозга. Попыткой объединить две рассмотренные идеи и выйти к золотой середине истины стала эклектическая концепция, имеющая своих сторонников и среди современных ученых. Монаков, Гольдштейн, Хетт утверждали, что безусловно локализованы все элементарные сенсорные и моторные функции, а высшие психические функции связаны со всем мозгом равномерно. Ряд крупных ученых, таких как Гельмгольц, Шеррингтон, Эдриан, Гранит, в своих исследованиях связи мозга и психики вообще пришли к полному отрицанию этой проблемы. Наш современник, физиолог и нобелевский лауреат Экклс, в последние годы своей научной деятельности считал первичной реальность собственного сознания, субъективный опыт, а весь остальной внешний мир считал вторичным, рассматривая человеческое сознание как творение Бога. Исследование сознания Экклс вообще назвал болезнью науки. Отечественная нейропсихология, опираясь на фундаментальные труды Сеченова, Павлова, Бехтерева, Анохина, Бернштейна и других физиологов, рассматривает психические функции как результат сложной рефлекторной деятельности, детерминированной внешними стимулами, как сложные формы приспособительной деятельности организма, направленные на решение каких-либо психологических задач. Принцип динамической мозговой организации высших психических функций в нашей стране получил подтверждение многочисленными современными анатомическими сведениями и экспериментальными исследованиями, которые по большей части проводились в Институте мозга Академии медицинских наук. Этот принцип стал важнейшей составной частью теории системной динамической локализации функций. современная отечественная нейропсихология продолжается трудами Когана, Бейна, Хомской, Цветковой, Винарской и многими другими учеными. Любая высшая психическая функция обеспечивается мозгом как единым целым, но это целое состоит из высокодифференцированных систем, отделов или зон, каждый из которых вносит определенный вклад в реализацию функций. Непосредственно с мозговыми структурами можно соотносить не всю психическую функцию, а те физиологические процессы или факторы, которые осуществляются в соответствующих мозговых структурах. Теория системной динамической локализации высших психических функций наиболее продуктивна, так как позволяет не только объяснять многочисленные клинические феномены, но и предсказывать новые факты, планировать новые исследования. Эта теория имеет закономерное прикладное значение, обеспечивая эффективную работу клинических и реабилитационных нейропсихологов. Эта теория не претендует на абсолютную истину, а является важнейшим современным этапом решения вечной проблемы естествознания, проблемы соотношения души и тела, психического и физического, сознания и материи.